Я приехала в Мельбурн сразу же после того, как вы оттуда уехали, и тут я вспомнила, что сэр Родерик Вернон был давнишним поклонником моей матушки. Я приезжала сюда однажды много лет назад, еще ребенком. Надеюсь, он до сих пор не забыл меня. «Сэр Родерик очень болен. Больше того, он умирает», — сказал лорд Мельбурн. «Но вы не объяснили мне, Ромейн, что заставило вас так неожиданно и стремительно примчаться сюда из Лондона?» Леди Ромейн посмотрела на него, и на мгновение ее глаза сузились. «Вы ожидали от меня чего-то другого?» — спросила она, и ее голос прозвучал жестко. «После того, как Николас Вернон заявляет всем и вся, что вот-вот будет ваша помолвка с некой неизвестной женщиной по имени Кларинда?» Лорд Мельбурн молчал. Он вспомнил подслушавшего лакея, который стремглав помчался в Лондон после его первого визита к сэру Родерику. Ну, конечно же, Кларинда была права. Этот человек отправился на поиски Николаса и передал ему все, что ему удалось подслушать. Теперь же от Николаса Вернона, как это и предчувствовал лорд Мельбурн, следовало ожидать всевозможных неприятностей. И тем не менее, что же мог ответить он леди Ромейн? «Я полагаю, дорогой кавалер, уж мне-то вы могли сказать об этом?» Ее нежный и томный голос звучал печально. Лорд Мельбурн ее слишком хорошо знал, чтобы не догадываться, что она кипела от гнева под внешней любезностью своих слов. «Послушайте, Ромейн», — сказал он, — «как я уже сказал вам, сэр Родерик сейчас на пороге смерти. Возвращайтесь в Мельбурн и дожидайтесь меня там. Я скоро вернусь и постараюсь предоставить вам убедительное объяснение». Произнося эти слова, лорд Мельбурн подумал с растущим гневом, что ему будет трудно придумать какое-либо объяснение, не говоря уж об убедительном. Когда Кларинда вынудила его занять это невыносимое положение, он ни на минуту не мог представить себе, что об этой мнимой помолвке станет известно кому-либо, кроме ближайших заинтересованных сторон, то есть за воротами Прайори. Теперь же, когда Николас трезвонил обо всем на весь Лондон, когда леди Ромейн примчалась к нему в Мельбурн, когда он сам не был способен в данный момент дать какое-либо объяснение своему поведению, милорд почувствовал прилив ярости по отношению к виновнику этой бессмысленной путаницы. Во всем была виновата Кларинда, черт ее побери. Если она хотела, чтобы он разыгрывал здесь театральные представления, ей следовало бы устроить все получше. И тогда не было бы лакея, подслушивающего у двери, и Николаса Вернона, ведущего себя так, милорд был вынужден это признать, как этого и следовало ожидать. «Подождите меня в Мельбурне», — повторил он леди Ромейн, и тотчас же почувствовал, что она не собирается выполнять это требование. «Я должна увидеть эту молодую женщину, которая станет моей новой родственницей», — ответила леди Ромейн. «С чего это, дорогой кавалер, вы ведете себя столь таинственно? В конце концов, вы же мой кузен, а мисс Кларинда Вернон, как бы и кто бы она ни была, соответственно, станет мне кузиной по браку. Кроме того, мне чрезвычайно интересно взглянуть на нее, чтобы узнать, как-то ей так быстро удалось завладеть вашими чувствами». Лорд Мельбурн знал, что леди Ромейн была не глупа. Ее не могла обмануть версия о любви с первого взгляда. Она хорошо понимала, что за этими разговорами о помолвке есть веские причины, и одному Богу известно, — подумал он, — чего мог рассказать Николас Вернон. Ему ничего не оставалось, как довольно невежливо сказать: «Ну ладно, если вам так угодно, идите и знакомьтесь с мисс Вернон. Хотя я заверяю вас, Ромейн, что в настоящее время у вас нет никаких оснований вмешиваться в мои дела». «Я когда-нибудь вмешивалась?» — мягко ответила она. «Единственное, чего я желаю, мой возлюбленный кузен, так это вашего счастья». То, что, по ее мнению, она сама была неотъемлемой частью его счастья, осталось невысказанным. Но когда леди Ромейн положила свою белую руку на руку лорда Мельбурна и подняла к нему лицо, это стало очевидным. Она была одета по самой изысканной моде. Колыхающиеся перья венчали шляпу с высокой тульей —